при мне. Он подошел к даче Мелкина и остановился в нерешимости. Ему представлялось, как он сидит у себя в зале и читает газету, а возле него трется мальчишка с горбатым носом и играет кистями его халата. В то же время в воображение лезли подмигивающие сослуживцы и его превосходительство, фыркающее, хлопающее по животу. В душе же, рядом с царапающей совестью, сидело что-то нежное, теплое, грустное. Калежский асессор осторожно положил младенца на ступень террасы и махнул рукой. Опять по его лицу сверху вниз поползли мурашки. «Прости, брат, меня, подлеца!» — пробормотал он. «Не поминай лихом!» Он сделал шаг назад, но тотчас же решительно крякнул и сказал: «Эх, была не была! Плевать я на все хотел! Возьму его, и пускай люди говорят, что хотят!» Мигуев взял младенца и быстро зашагал назад. «Пускай говорят, что хотят, — думал он, — пойду сейчас, стану на коленки и скажу: Анна Филипповна, она баба добрая, поймет, и будем мы воспитывать. Ежели он мальчик, то назовем Владимир, а ежели он девочка, то Анной. По крайности, в старости будет утешение». И он сделал так, как решил. Плача, замирая от страха и стыда, полный надежды и неопределенного восторга, он вошел в свою дачу, направился к жене и стал перед ней на колени. «Анна Филипповна, — сказал он, всхлипывая и кладя младенца на пол, — не вели казнить, вели слово вымолвить. Грешен. Это мое дитя. Ты Агнюшку помнишь? Так вот, нечистый попутал. И не помня себя от стыда и страха, не дожидаясь ответа, он вскочил и, как высеченный, побежал на чистый воздух. Буду здесь на дворе, пока она не позовет меня, — думал он. Дам ей перейти в чувство и одуматься». Дворник Ермолай с балалайкой прошел мимо, взглянул на него и пожал плечами. Через минуту он опять прошел мимо и опять пожал плечами. «Вот история, скажи на милость, — пробормотал он, усмехаясь. — Приходила сейчас Семен Арасович сюда баба, прачка Аксинья. Положил дуру своего ребенка на крыльце на улице. И покуда тут у меня сидела, кто-то взял да и унес ребенка. Вот оказия». «Что? Что ты говоришь? — крикнул во все горло Мигуев. Ермолай, по-своему объяснивший гнев барина, почесал затылок и вздохнул. «Извините, Семен Арастыч, — сказал он, — но топереча время дачное, без этого нельзя, без бабы, то есть». И, взглянув на вытаращенные, злобно удивленные глаза барина, он виновато крякнул и продолжал: «Оно, конечно, грех, да ведь что поделаешь?» Вы не приказывали во двор чужих баб пущать? Оно точно. Да ведь где ж своих-то взять? Прежде, когда жила Агнюшка, не пускал чужих, потому своя была. А теперь, сами извольте видеть, без чужих не обойдешься. И при Агнюшке это точно. Беспорядков не было. Потому «Пошел вон, мерзавец!» — крикнул на него Мигуев, затопал ногами и пошел назад в комнаты. Анна Филипповна, удивленная и разгневанная, сидела на прежнем месте и не спускала заплаканных глаз с младенца. Ну, забормотал бледный Мигуев, кривя рот улыбкой. Я пошутил. Это не мой, а прачки Аксиньи. Я пошутил. Снеси его дворнику.